на твоих ресницах и часы пробили осень. Полночь скроет в небе синим рейс 15:48. Ты печаль уже не прячешь под вуаль улыбки нежной. Улетает русский мальчик, ждет его ноябрь снежный. Поздний вечер Соррента нас погодой не балует. Вот и кончилось лето, до свидания, Италия. Мы с любовью прощаемся, наша песня допета, и над нами склоняется поздний вечер Соррента. Мы уже почти чужие, словно это все приснилось. В синем море ностальгии все, что было, растворилось. Почему же губы ищут на твоих губах приюта? Но из глаз беды у чистых звонко капают минуты. Поздний вечер Соррента нас погодой не балует. Вот и кончилось лето, до свидания, Италия. Мы с любовью прощаемся, наша песня допета, и над нами склоняется поздний вечер Соррента. Поздний вечер Соррента нас погодой не балует. Вот и кончилось лето, до свидания, Италия. Мы с любовью прощаемся, наша песня допета, и над нами склоняется с любовью прощаемся, наша песня допета, и над нами склоняется поздний вечер Соррента.